и, прижавшись к стене между двумя огромными шкафами, замерла на месте, стараясь ничем не выказать своего присутствия. Перед Гедвигой спиною к ней, крадучись, двигался высокий человек в военном кафтане. Принцесса разом узнала эту спину и эту фигуру. Это адъютант фельдмаршала Мениха, полковник Манштейн, приближался к дверям спальни ее родителей. Узнав его, девочка немного успокоилась, но ненадолго. Неожиданное появление его в эту пору во внутренних апартаментах дворца не сулило ничего хорошего. Гедвига задрожала снова, ее взгляд с жадностью следил за каждым движением офицера. Манштейн, между тем, сделав еще несколько шагов, вынул саблю из ножен, стремительно вбежал в спальню и громким голосом произнес над самым ухом регента: «Проснитесь, герцог! Именем его императорского величества я арестую вас!» Гедвига, еле веря глазам, стояла с расширенными от ужаса глазами, не смея тронуться с места. Она видела, как вскочил ее отец, как удивленно открылись его большие глаза. Потом она услышала новую фразу полковника: «Я арестую вас», и увидела, как герцог бросился под кровать, заметив обнаженную шпагу. В эту минуту проснулась герцогиня и огласила пронзительным визгом покоя летнего дворца. Гедвига, не помня себя, хотела бежать на помощь, но целая толпа вооруженных солдат, ворвавшихся в спальню, оттеснила принцессу. Гедвига теперь ничего не могла видеть, что происходило там за их широкими спинами. Она слышала только визг матери, громкую ругань отца, потом какую-то возню и тяжелые глухие удары. Кого-то повалили на пол и били, били без конца. Потом она увидела, как четверо солдат пронесли из закутанного в солдатскую шинель человека. Она увидела избитое, окровавленное лицо, лицо, когда-то надменное и исполненное величия власти, и голые ноги, беспомощно торчавшие из-под шинели. Потом мимо нее пробежала ее мать в одной сорочке, босая, с безумно вытаращенными глазами, с дикими криками, оглашающими дом. Пронесли связанного принца Петра и его рыжего служителя, помощника по розыскам ее отца, Берга. Пронесли плакавшего навзрыд принца Карла. Все это видела своими глазами обезумевшая от страха девочка и разом поняла все. Ее родных арестовали, подвергнут пытками казни. Это ясно как день. Арестуют и ее, и казнят как дочь человека, сумевшего заставить проклинать и ненавидеть себя за его десятилетнее пребывание в России. Сейчас найдут ее, откроют ее убежище, свяжут, возьмут, подвергнут пытке. Думы Гедвиги прервали быстрые шаги по коридору и чей-то голос, произносивший ее имя. Кто это? Кто это может звать ее теперь? Кто вспомнил о ней в эту ужасную минуту, подумала девочка. «Принцесса Гедвига, вы здесь?» Раздался знакомый голос. Подняв глаза, она увидела перед собой хорошо знакомое лицо. Черные кудри и ласковые глаза, глядевшие на нее с сочувствием и печалью. «Принцесса, как я счастлив найти вас! прозвучал милый молодой голос у ее уха. «Я спасу вас, я помогу вам».